Глава 3. Пищеварительная система. Пищеварительная система – одна из центральных и универсальных систем организма, отвечающая за превращение внешнего мира в нечто внутренне усваиваемое. Ее задача не просто переварить еду. Ее задача – преобразовать то, что приходит извне, в то, что становится частью нас. Это система фильтрации, распознавания, выделение полезного и отпускание ненужного. С точки зрения биологии, пищеварительная система – это сложный путь, по которому проходит все, что мы получаем от мира. Еда, вкус, информация, эмоции, химические соединения, бактерии, даже символические переживания. Мы не просто едим, мы перевариваем мир. Каждый глоток, каждый укус – это не только акт выживания, но и бессознательное взаимодействие с внешней реальностью. Что я могу принять, что отравляет меня? Что усвоить, а что отвергнуть? Анатомически система включает ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, а также вспомогательные органы, печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. От первых прикосновений языка к пище до последнего движения перистальтики все работает слаженно и ритмично. Слюна, ферменты, кислоты, бактерии, гормоны, тысячи молекулярных решений, принимаемых каждый миг. Но пищеварение – это не только про пищу. На уровне психики и тела это древняя, интуитивная, часто инстинктивная система восприятия и адаптации. Состояние желудка, печени, кишечника часто говорит о том, как мы переживаем события жизни. Я не могу это переварить, меня тошнит от этой ситуации, у меня скрутило живот, я в дерьме, я с трудом это проглотил, это пронеслось мимо. Язык сам по себе выдает биологический смысл происходящего. С точки зрения эволюции, пищеварительная система появилась задолго до мозга. Еще у примитивных многоклеточных организмов существовали структуры, напоминающие рот и кишечник. Они реагировали на внешнюю среду только одним – принимать или отторгать. Эта бинарная система – основа всего пищевого поведения. Съедобно, несъедобно, безопасно, опасно, нужно, вредно. Именно в этом простом решении – усвоить или отвергнуть – кроется мощный биологический код, который до сих пор управляет нами, хотя мы давно научились читать этикетки и считать калории. Заболевания пищеварительной системы, от гастрита до СРК, синдрома раздраженного кишечника, от язвы до гепатита, редко случаются просто так. Это почти всегда реакция организма на внутренний конфликт, который не был прожит, переварен и отпущен. Это символ неусвоенного опыта, застрявшего в теле. Пищеварительная система – это не только про то, что ты ешь. Это про то, как ты живешь, с чем ты не справляешься, что ты не принимаешь и что до сих пор носишь в себе, хотя давно пора отпустить. Именно поэтому работа с симптомами пищеварения в психосоматике требует особой чувствительности. Здесь проявляются и вопросы доверия, и границы, и обида, и детский голод по любви, и взрослое сопротивление переменам. Ротовая полость. Ротовая полость – это первая станция пищеварительного тракта, но по своей сути она гораздо больше, чем просто вход. Это орган контакта, взаимодействия, переживания, вкуса, речи, выражения защиты и агрессии. Это ворота между внешним и внутренним, между миром и мной. С точки зрения анатомии, ротовая полость включает губы, щеки, зубы, язык, десны, небо, слюнные железы и переход к глотке. Здесь начинается не только физическое пищеварение, но и психоэмоциональное восприятие жизни. Каждая структура рта выполняет свою функцию. Кто-то ощущает, кто-то пережевывает, кто-то толкает дальше, кто-то оценивает вкус. И все это в одной слаженной системе. С точки зрения эволюции, рот – один из самых древних органов. У примитивных организмов рот был практически единственным отверстием, через которое и еда попадала, и отходы выходили. Это был центр ориентации в пространстве. Если что-то попадало в рот, значит, организм был с этим в контакте. По сути, рот был основным способом исследования мира. Поэтому до сих пор у младенца рот – главный орган познания. Он тащит все в рот, чтобы понять это, а на более глубоком уровне, чтобы почувствовать, безопасен ли мир. Это ощущение сохраняется и во взрослом возрасте. Мы оцениваем вкус жизни, жаждем признания, буквально быть принятыми, злимся через зубы, говорим то, что наболело на языке, и порой не можем закрыть рот, когда эмоции бьют через край. С точки зрения психосоматики, ротовая полость связана с темами. Контакта с миром, могу ли я приблизить, пустить внутрь, почувствовать? Принятие, насколько я способен принять или отвергнуть то, что приходит извне. Границ, что я допускаю, а что нет, кто решает, что можно, а что нет. Выражение, могу ли я говорить, выражать, быть услышанным. Агрессии, могу ли я защищаться, показать зубы. Питание и любви, особенно в раннем возрасте, рот связывается с темой материнской груди, принятия, комфорта, безопасности. Сюда часто попадают конфликты. Меня заставили это проглотить, я не хотел. Я должен был молчать, я не могу это сказать, меня не слышат. Я проглотил это, а теперь болею. Я не могу отпустить, все застряло у меня в горле. Мне неприятно, грязно, противно, но я должен это принять. Ротовая полость как будто стоит на границе между впустить и закрыться, между сказать и промолчать, между почувствовать вкус и остаться безвкусным. Здесь может быть и удовольствие, и отвращение, и агрессия, и беспомощность. Именно в ротовой полости встречаются желания, страхи и границы. Эмбриологически структура ротовой полости происходит в основном из эктодермы, контактные конфликты, и частично из старой мезодермы, защита от грязи, вторжения. Это означает, что сюда попадают переживания на уровне контакта, унижения, запрета, агрессии, отвержения. Симптомы, которые могут говорить о психосоматических конфликтах. Частые стоматиты, язвочки, герпес на губах, проблемы с речью, заикание, бруксизм, скрежет зубами, сухость или обильное слюноотделение, спазмы, ощущение кома в горле, непереносимость вкусов, отвращение к приему пищи или определенной текстуре еды. В глубине всегда один вопрос, что я не смог переварить на уровне контакта, или наоборот, что я хочу сказать, но не позволяю себе. Зубы, анатомия и функция. Зубы – это не просто инструмент для пережевывания пищи. Это орган силы, защиты, агрессии, идентичности и даже памяти. Каждый зуб хранит свою историю, что я не мог сказать, что не мог переварить, что меня заставили проглотить, как я защищал себя или не смог. На уровне тела зубы связаны с границами, решениями и способностью стоять за себя. У взрослого человека 32 зуба, каждый из которых выполняет определенную функцию. Резцы передние откусывают, захватывают пищу. Клыки рвут, удерживают. Премоляры и моляры измельчают, перемалывают, готовят к глотанию. Зуб состоит из коронки, шейки и корня. Внутри находится пульпа, живая ткань с нервами и сосудами, окруженная дентином и эмалью. Зубы прочно фиксированы в альвеолах челюсти. Эволюционный и биологический смысл. У наших предков зубы были не только пищевым инструментом, но и оружием. Агрессия, защита, угроза – все это выражалось через зубы. Показать зубы – значит проявить силу. Укусить – значит заявить права. Потерять зубы – значит ослабеть и оказаться уязвимым. Поэтому на бессознательном уровне зубы связаны с самозащитой, способностью постоять за себя, правом на силу, управлением агрессией, переходом из пассивной в активную позицию. Зубы – это символ нашего отношения к силе и внутренней агрессии. Через них можно сжать челюсти, терпеть, держаться. Скрипеть зубами, злиться, но молчать. Зажать рот, не позволить себе сказать. Выдавить улыбку, показать, что все окей, когда нет. Зубы реагируют на подавленную агрессию, вынужденную покорность, невыраженные решения и внутреннюю борьбу. Эмбриологический слой. Зубы происходят из эктодермы, слоя, связанного с конфликтами контакта, агрессии, защиты и боли. Управляются корой головного мозга, а значит реагируют на осознанные, социальные, часто подавленные конфликты. Типовые биологические конфликты. Конфликт «меня заставили проглотить это» эмоционально, психологически или буквально. Конфликт «я не могу откусить свое», «не могу завладеть тем, что хочу». Конфликт «мне нельзя нападать», «страх перед выражением гнева». Конфликт «меня сломали, подавили», «невозможность сопротивления». Конфликт «я не справляюсь с нагрузкой», «ощущение, что грызу гранит, все слишком тяжело». Отдельное значение имеют клыки. Это зубы, отвечающие за власть, агрессию, захват. Потеря клыков может быть связана с темой «я не имею права на силу», «меня лишили зубов как бойца». Бруксизм, скрежет зубами во сне, классика подавленной агрессии и невозможности выразить накопленную злость. Человек пережевывает свои эмоции ночами, потому что днем запрещает себе кусаться. Возможные диагнозы и симптомы. Кариес, разрушение границ, ощущение внутренней агрессии, вины. Пульпит, воспаление боли, раздражение, невозможности высказаться. Пародонтоз, потеря опоры, внутренний конфликт, силы и уязвимости. Стирание зубов, постоянное пережевывание мыслей, тревог. Сложности с прорезыванием зубов. Страх перед взрослением, агрессией, принятием решений. Бруксизм, напряжение, подавленная злость, страх наказания за агрессию. Про что стоит задуматься? Где я подавляю агрессию вместо того, чтобы выразить ее? Где я терплю, сжав зубы, вместо того, чтобы говорить прямо? Кого я боюсь укусить? Начальника, партнера, родителей? Что я не могу переварить в своей жизни? В каких ситуациях я не чувствую опоры, права на силу, решительность? Что важно восстановить? Перестать глотать все подряд, научиться фильтровать и отказываться. Позволить себе гнев как защиту, а не как разрушение. Восстановить чувство опоры, границ и прав на свое. Дать себе право говорить, кусать, отстаивать, отказываться. Заняться выражением агрессии экологично. Телесные практики, работа с голосом, спорт. Аффирмации и новые состояния. Я имею право на силу, я могу сказать «нет». Я чувствую границы и уважаю свои потребности. Я отпускаю напряжение и разрешаю себе быть живым. Мои зубы – мои защитники. Я забочусь о них и слушаю их сигналы. Язык, анатомия и функция. Язык – это мускулистый орган в ротовой полости, состоящий из поперечно-полосатой мускулатуры, покрытой слизистой оболочкой. Он невероятно подвижен и многофункционален. Участвует в пережевывании и продвижении пищи. Играет ключевую роль в артикуляции речи. Содержит вкусовые рецепторы, воспринимающие вкус. Участвует в глотании, очищении ротовой полости и даже в дыхании. Язык – это орган, через который мы чувствуем, выражаем, оцениваем. Через него мы пробуем вкус жизни и говорим миру о себе. Это инструмент вкуса, голоса и правды. Эволюционный и биологический смысл. У древних животных язык был частью системы ориентирования и выживания, обоняние, вкус, звук, движение. Он позволял различать съедобное и несъедобное, безопасное и опасное. У человека язык обрел дополнительную функцию, речевую и социальную. Через него мы выражаем мысли, чувства, желания, идентичность. Таким образом, язык – это мост между внутренним и внешним, между тем, что я ощущаю, и тем, что я могу сказать или выразить. Он напрямую связан с безопасностью, самоощущением и выражением своей правды. Эмбриологический слой. Язык формируется из разных эмбриональных источников, но большая часть его покрыта тканью эктодермального происхождения. Значит, конфликты часто связаны с выражением или запретом себя, чувством унижения, стыда, вины, конфликтами «не могу сказать», «не могу выразить», утратой вкуса к жизни. Типовые биологические конфликты. Конфликт невозможности говорить, я не могу высказаться, меня не слышат. Конфликт глотания несправедливости, я вынужден молчать, я не могу это проглотить. Конфликт вкуса, жизнь утратила вкус, я не могу почувствовать наслаждение. Конфликт выражения ярости или страха, я бы сказал, но это опасно. Конфликт самоуничижения, я говорю ерунду, я сказал глупость. Конфликт унижения через речь. Меня заставили замолчать, меня пристыдили за слова. Возможные диагнозы и симптомы. Воспаление языка, гласит. Жжение, онемение, боль на языке. Язвочки, трещины, белый налет. Потеря вкусовых ощущений. Дисгевзия. Опухоли языка. Затрудненная речь, заикание, спазмы. Хроническое прикусывание языка. Как это может проявляться в жизни? Человек боится говорить особенно о важном, о себе, о боли. Есть чувство, что мое мнение не важно. Привычка терпеть и молчать, проглатывая эмоции. В жизни мало удовольствия, вкуса, наслаждения. Есть стыд за свою речь, голос или выражение себя. Периоды, когда теряешь дар речи, от страха, стресса, травмы. Внутренний диалог полон критики. Я сказал не то, лучше бы я промолчал. Про что стоит задуматься? Где я молчу, хотя хочу говорить? О чем мне нельзя было говорить в детстве? Какие слова застряли у меня внутри и ждут быть сказанными? Я умею чувствовать вкус жизни, или все стало пресным? Сколько раз я глотал обиду или унижение, и что осталось на языке? Что важно восстановить? Право говорить свою правду, даже если она неудобна. Связь с вкусом жизни, телесным удовольствием, наслаждением. Уважение к своему голосу, я имею право быть услышанным. Способность выражать чувства словами, а не телом. Завершение истории подавления, стыда, контроля речи. Разрешение себе быть живым, чувствующим, говорящим, ошибающимся. Аффирмации и новые состояния. Я имею право говорить и быть услышанным. Мой голос важен. Я чувствую вкус жизни. Я выражаю себя свободно, с уважением и силой. Я не проглатываю чужие ожидания. Я выбираю свои слова. Мой язык служит истине, удовольствию и связи. Я позволяю себе звучать, быть живым и настоящим. Десны, анатомия и функция. Десны – это плотная соединительная ткань, покрытая слизистой оболочкой, которая обволакивает шейку зуба и кость альвеолярного отростка. Они выполняют защитную, опорную и сенсорную функцию. Фиксируют зубы в челюстях, создавая основу для прикуса. Защищают внутренние структуры от бактерий и травм. Участвуют в восприятии давления и боли. Являются важной частью здоровья полости рта и пищеварения в целом. Здоровые десны – это прочный фундамент. Они – почва для зубов, и их состояние отражает не только гигиену, но и психологические опоры человека, его внутреннюю стабильность, способность удерживать себя и свои решения. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения десны развивались как часть защитного механизма челюсти. У животных десны и зубы – ключ к выживанию. Кусать, удерживать, защищаться, добывать пищу. Повреждение десен ослабляло способность есть и обороняться, а значит, напрямую влияло на выживание. У человека эта функция усложнилась. Десны стали не только барьером, но и индикатором общей устойчивости, как физической, так и психоэмоциональной. Это почва, из которой растут орудия выражения силы, агрессии, самозащиты, зубы. И она очень чутко реагирует на конфликты, связанные с безопасностью, опорой и самовыражением. Эмбриологический слой. Ткани десен относятся к новой мезодерме. Это значит, что конфликты чаще всего связаны с самооценкой, прочностью, внутренней поддержкой и ощущением достаточности. Управляется структурой из мозжечка и частично коры, и это добавляет эмоциональную окраску, стыд, слабость, неуверенность. Типовые биологические конфликты. Конфликт – самообесценивание. Я не справляюсь. Я не могу держаться. У меня нет внутренней опоры. Конфликт агрессии, которую нельзя выразить. Я не могу укусить. Меня заставили сдержаться. Конфликт разрушения фундамента. Мой дом, связь, работа разваливаются. Я теряю почву под ногами. Конфликт беспомощности в борьбе. Я не могу постоять за себя. Моя сила недостаточна. Конфликт давления. Я обязан держаться. Нельзя расслабляться, все рухнет. Возможные диагнозы и симптомы. Кровоточивость десен, воспаление, гингивит, пародонтит, отек, покраснение, болезненность. Рецессия десен, оголение шеек зубов. Подвижность зубов из-за ослабления фиксации. Боли при чистке зубов, жевании, разговоре. Повышенная чувствительность десен. Как это может проявляться в жизни? Человек переживает внутреннюю неустойчивость, особенно при внешнем давлении. Есть ощущение, что теряю опору, не за что держаться. Часто чувствуется неуверенность, необходимость держать лицо, скрывать слабость. Внутри может жить подавленная агрессия, особенно если нельзя укусить в ответ. Ситуации, где приходится сдерживать эмоции, даже если хочется кричать или плакать. Внутренний конфликт между мягкостью и необходимостью быть жестким. Про что стоит задуматься? Где в жизни я чувствую, что теряю опору? Есть ли что-то, что я держу из последних сил, боясь отпустить? Чувствую ли я право на собственную силу или она пугает? Умею ли я постоять за себя или все время отступаю? Где во мне агрессия, которую я не выражаю, а сдерживаю? Считаю ли я себя достаточно хорошим или сомневаюсь в себе каждый день? Что важно восстановить? Внутреннее ощущение устойчивости. Я могу на себя опереться. Разрешение себе на силу. Не деструктивную, а ясную, собранную. Право выражать свои чувства и защищать свои границы. Завершение ситуаций, в которых пришлось сдерживаться, когда хотелось защищаться. Работа с самооценкой и внутренней поддержкой. Телесная и эмоциональная уверенность. Я достоин, я способен, я справляюсь. Аффирмации и новые состояния. Я моя опора. Я могу держаться, но могу и отпустить. Я чувствую почву под ногами и силу в себе. Я выражаю свою силу ясно и уважительно. Я достойный, уверенный, устойчивый. Я позволяю себе быть сильным, даже в мягкости. Я уважаю свои границы и могу их защищать. Губы, анатомия и функция. Губы – это подвижные, чувствительные складки кожи и слизистой оболочки, образующие внешнюю границу рта. Состоят из поперечно-полосатой мускулатуры, богатой иннервации и сосудов. Функции губ – участие в речи, мимике, поцелуе, как форма выражения чувств. Участие в приеме пищи, удержании, сосании, жевании. Сенсорное восприятие благодаря множеству рецепторов. Граница между внешним и внутренним, что я пускаю в себя и что выношу наружу. Губы – это зона выражения, контакта, желания и границ. Через губы мы говорим, чувствуем, целуем, прикасаемся, получаем и отдаем. Эволюционный и биологический смысл. У новорожденных губы – это одна из самых развитых зон. Через них идет контакт с материнской грудью, успокоение, питание, ощущение безопасности. На эволюционном уровне губы – инструмент для захвата, контакта, оценки среды, а в человеческой психике – орган желания, общения, притяжения и отталкивания. Губы – это ворота в тело, и все, что связано с ними, затрагивает прием, удовольствие, границы, выражение, отказ и принятие. Эмбриологический слой. Губы покрыты эктодермой, внешний зародышевый листок, управляются из сенсомоторной коры и частично из лобных долей. Это означает, что конфликты, связанные с губами, почти всегда затрагивают контакт, хочу-не хочу прикосновения, границы, разрешаю или не разрешаю себе это взять, самооценку, мои губы не такие, отвращение или стыд, поцелуй был неприятен, насилие, принятие, отказ, меня отвергли, и я себя тоже отвергаю. Типовые биологические конфликты. Конфликт, не получил желаемого контакта. Я так хотел поцеловать, но не смог. Я ждал ласки, но ее не было. Конфликт, отвращение при контакте. Это было неприятно, грязно, противно. Конфликт, насилие через рот. Меня заставили. Поцелуй, еда, принуждение. Конфликт утраты контакта. Я больше не чувствую тебя, ты ушел, и мои губы скучают. Конфликт стыда или осуждения. Я выгляжу некрасиво, мои губы уродливы, нежеланны. Конфликт границ. Я не умею говорить «нет». Я вынужден принимать то, что не хочу. Конфликт самовыражения. Я не могу сказать, что думаю, мне нельзя выражать свои желания. Возможные диагнозы и симптомы. Герпес на губах, в фазе восстановления после конфликта, грязного контакта. Трещины, заеды, сухость. Покусывание губ, навязчивые привычки. Онемение, потеря чувствительности. Боль при прикосновении. Изменение формы губ, компульсивные действия, операции. Зажатость губ при разговоре, страх говорить. Дисморфофобия губ, отвращение к своему лицу, желание исправить губы. Как это может проявляться в жизни? Человек сдерживает слова, желания, чувства, особенно связанные с телом и сексом. Боится говорить открыто, особенно о своих потребностях. Стыдится своей внешности, особенно лица, губ, улыбки. Чувствует себя лишенным тепла, ласки, прикосновений. Может переедать, чтобы компенсировать нехватку контакта. Стремится угодить, не умеет отказывать. Часто не получает в отношениях телесной близости, которую жаждет. Носит эмоциональный намордник, нельзя высказаться, нельзя укусить, нельзя взять. Про что стоит задуматься? Когда я в последний раз хотел поцеловать, но не смог или не посмел? Какие прикосновения я вспоминаю с отвращением или стыдом? Есть ли во мне ощущение, что мне нельзя желать, просить, проявляться? Что я сдерживаю, не проговариваю? Кого хочу укусить, но не позволяю себе? Где я терплю то, что мне противно, вместо того, чтобы закрыть рот или сказать «нет»? Что важно восстановить? Право на чистый желанный контакт, способность говорить о своих желаниях и отказывать без вины, чувствительность и радость от прикосновений, поцелуев, близости, завершение опыта насилия, стыда или утраты, принятие своих губ как части индивидуальности, чувствительности и сексуальности, свободу самовыражения через голос, речь, мимику и желания, аффирмации и новые состояния. Я имею право желать, говорить, просить. Мои губы – часть моей чувственности и красоты. Я выражаю свои чувства с уважением к себе. Я отпускаю отвращение и стыд. Я выбираю тепло и контакт. Я сам решаю, кого и когда впустить. Я открываю рот, чтобы говорить правду, а не чтобы молчать из страха. Мои границы уважаются и начинаются с моего желания. Нёбо, анатомия и функция. Нёбо образует свод между полостью рта и носовой полостью, состоит из двух частей. Твердое нёбо, передняя костная часть, участвует в артикуляции речи, отделяет рот от носа. Мягкое нёбо, задняя часть с нёбным язычком. Подвижная структура, закрывающая носоглотку при глотании и звукообразовании. Функции нёба. Формирование звуков и речи, особенно звонких и гласных. Регуляция потока воздуха и пищи, чтобы не попадало в нос. Участие в сосании у младенцев создает вакуум. Контактная зона. Язык прикасается к небу при еде, речи, поцелуях. Небо – это внутренняя крыша нашего рта, символ выражения, границ, прикосновения и артикуляции себя в мир. Эволюционный и биологический смысл. У животных твердое небо помогало разделять дыхание и питание, обеспечивая выживание. У человека мягкое небо с язычком развелось для речевой артикуляции и пения. Это наш инструмент выражения, звукоизвлечения и внутренней вибрации. Небо участвует в формировании идентичности через голос, в контакте с телом другого через язык, а также в способности вдохновиться и насладиться жизнью. Эмбриологический слой. Небо состоит из тканей, происходящих из эктодермы, управляется из сенсорной коры мозга. Это значит, что конфликты в этой зоне связаны с контактом и его качеством, восприятием чистоты, грязи, невозможностью выразиться, отвращением или запретом на удовольствие. Типовые биологические конфликты. Конфликт грязного или неприятного контакта. Мне что-то попало в рот, это было мерзко. Меня целовали, и мне было отвратительно. Конфликт запрета на выражение. Я не могу сказать то, что думаю. Меня заставляют молчать. Конфликт самовыражения через голос. Мне не дают выступать, мой голос никто не слышит. Конфликт отказа от удовольствия. Я не могу вкусить это. Мне нельзя получать наслаждение. Конфликт блокировки вдохновения. Я потерял вкус к жизни. Я не могу вдохнуть полной грудью. Возможные диагнозы и симптомы. Воспаление мягкого неба, небного язычка, увулит. Боль, жжение, отек в небе. Нарушение речи, картавость, гнусавость. Трудности с глотанием. Увеличение язычка, затрудняющее дыхание. Чувство инородного тела вверху рта. Нарушение резонанса голоса. Онемение или повышенная чувствительность неба. Как это может проявляться в жизни? Человек теряет вкус к жизни буквально и метафорически. Боится высказать свое мнение, стыдится голоса. Подавляет вдохновение, не дает себе вдохнуть свободу. Ощущает, что его голос не имеет веса. Избегает открытых разговоров, боится не так сказать. Имеет опыт насилия, где рот, речь или контакт были использованы против воли. Переживает отвращение к какому-то воспоминанию, связанному с едой, прикосновением, поцелуем. Про что стоит задуматься? Где я молчу, когда хочется кричать? В какие моменты мне нельзя было выражать себя? Чего я не могу вкусить в жизни? Где мой голос теряется и кто его глушит? Был ли в моей жизни момент, когда я подавился чем-то символически или буквально? Что важно восстановить? Право говорить и быть услышанным. Радость от вкуса, контакта, вдохновения. Безопасность голоса, я могу звучать, не опасаясь последствий. Завершение опыта, где речь, рот, вкус были связаны с болью. Свободу вдохновения, творчества, самовыражения. Принятие своего естественного голоса, не только физического, но и метафорического. Аффирмации и новые состояния. Я звучащий, живой и вдохновленный. Мой голос имеет значение. Я разрешаю себе наслаждаться вкусом и жизнью. Я выражаю себя легко и свободно. Мое небо – ворота в мою чувствительность и силу. Я принимаю вдохновение, радость и свободу быть собой. Щеки. Анатомия и функция. Щеки – это боковые стенки ротовой полости, сформированные в основном из мышц, в частности, щечной мышцы, жировой ткани, слизистой оболочки и кожи. Они участвуют в жевании, удерживая пищу между зубами, играют роль в мимике и невербальной коммуникации, обеспечивают грудное вскармливание у младенцев, вакуум и захват груди, участвуют в артикуляции речи, придавая звучание звукам. являются зоной сенсорного контакта, прикосновения, поцелуи, удары. Щеки – это место мягкости, выражение эмоций и телесного взаимодействия с миром. Через них мы и получаем, и выражаем. Эволюционный и биологический смысл. У животных щеки помогают удерживать пищу, обеспечивать сосание, защищать зубы и внутренние ткани. У человека щеки эволюционировали как зона привязанности и общения. В детстве через поцелуи, кормление, ласку, а во взрослом возрасте через выражение чувств. Щеки – это зона эмоциональной экспрессии. Мы краснеем от стыда, улыбаемся, шевелим щеками от радости или сжимаем их от злости. Это барометр эмоционального состояния и социальной связи. Эмбриологический слой. Слизистая и кожа щек происходит из эктодермы, наружный слой, а их мышцы из мезодермы, средний слой. Это означает два уровня возможных конфликтов. Контактные и сенсорные эктодерма. Отвращение, унижение, грязный контакт. Самооценочные мезодерма. Я недостаточно красив, у меня некрасивое лицо, меня унизили, меня ударили. Типовые биологические конфликты. Конфликт грязного или неприятного контакта. Меня ударили по щеке, меня тронули с отвращением. Конфликт унижения или пощечины. Меня опозорили, мне дали пощечину, физически или морально. Конфликт самооценки, связанный с внешностью. Мои щеки слишком большие, у меня уродливое лицо. Конфликт запрета на выражение эмоций. Мне нельзя смеяться, я должна быть сдержанной. Конфликт лишения привязанности. Меня не прижимают к себе. Меня не целуют, не гладят. Конфликт сдерживаемого гнева. Я должна держать лицо, даже если злюсь. Конфликт «я хочу спрятаться». Ощущение, что лицо – уязвимое место, хочется исчезнуть. Возможные диагнозы и симптомы. Воспаление слизистой щек. Язвы и афты на внутренней поверхности щек. Частое прикусывание щек, непроизвольное или навязчивое. Отек, онемение, покраснение щек. Жжение, зуд, ощущение инородности. Тики, подергивание, спазм щечной мышцы. Изменение формы лица, в том числе жировой дистрибуции. Как это может проявляться в жизни? Стыд за свою внешность, особенно лицо. Переживания по поводу выражения эмоций. Не улыбайся, не показывай злость. Подавление гнева и желание ударить в ответ. Чувство, что меня ударили, и я должен это вынести. Желание спрятать лицо, исчезнуть. Ожидание одобрения, привязанности, поцелуев и боль от их отсутствия. Лишение телесной нежности в детстве. Навязчивые мысли «я не симпатичный», «меня стыдно показать». Про что стоит задуматься? Как я отношусь к своему лицу, к щекам, к внешности? Был ли опыт, где меня унизили или ударили морально или физически? Где я держу лицо, но внутри кипит злость или обида? Получаю ли я достаточно прикосновений, нежности, признания? Что я не позволяю себе выражать через мимику и речь? Что важно восстановить? Принятие своей внешности и мимики. Телесное ощущение безопасности при выражении эмоций. Завершение опыта унижения, стыда, пощечины. Разрешение на спонтанное проявление чувств. Восстановление зоны контакта и удовольствия от близости. Мягкость к себе и своему лицу. Щеки как место любви, а не стыда. Аффирмации и новые состояния. Мое лицо – это отражение моей души, и я люблю его. Я разрешаю себе выражать чувства через улыбку, слезы, мимику. Я достоин, достойна быть увиденным, тронутым, любимым. Мое лицо не для пощечин, а для любви. Я принимаю себя и свое выражение. Я отпускаю стыд и напряжение в щеках. Мои щеки живые, свободные и мягкие. Слюнные железы, анатомия и функция. Слюнные железы – это экзокринные железы, выделяющие слюну в ротовую полость. Основные пары – околоушные, самые крупные, расположены перед ухом. поднижнечелюстные, подъязычные, а также множество мелких желез в слизистой щек, губ, языка. Слюна выполняет жизненно важные функции. Начинает пищеварение, фермент амилаза расщепляет углеводы, увлажняет пищу и ротовую полость, облегчая глотание и речь. Защищает от микробов, содержит иммуноглобулины, лизоцим. Участвует в восприятии вкуса. Поддерживает гомеостаз ротовой среды. PH – минерализация зубов. Это орган подготовки к принятию. Пища, контакт, жизнь. Слюна – первая встреча тела с тем, что собирается войти внутрь. Эволюционный и биологический смысл. На эволюционном уровне слюна – это сигнал готовности к принятию пищи. Она – символ принятия, удовольствия, пищевого и эмоционального. У животных слюноотделение связано не только с едой, но и с возбуждением, агрессией, материнским инстинктом. Слюна – это внутренний диалог тела с тем, что приходит извне. «Я это хочу», «Я это переварю», «Это безопасно». Она участвует в формировании первичной реакции на внешний контакт – эмбриологический слой. Слюнные железы происходят из энтодермы и частично из эктодермы в зависимости от участка. Основной контроль – стволовой мозг, особенно для глубинных желез. Это означает, что биологические конфликты связаны с выживанием, поглощением пищи, принятием и отталкиванием, контактом с ядовитым или опасным. Типовые биологические конфликты. Конфликт невозможности проглотить ситуацию. Это невыносимо, это не лезет мне в глотку, я не могу это принять. Конфликт отвращения. Это противно, это грязно, я не могу с этим иметь дело. Конфликт не могу получить пищу или удовольствие. Мне не дают, меня оставили без, я жду, но не получаю. Конфликт нападение через рот. Агрессия, унижение, удары словами, крик. Конфликт отравления. Я чувствую, что это опасно, даже если рационально неосознанно. Конфликт лишения чувственного контакта у младенцев. Отсутствие сосания груди, маминого запаха, привязанности. Возможные диагнозы и симптомы. Сухость во рту, ксеростомия. Гиперсаливация, повышенное слюноотделение. Воспаление, сиалоаденит. Закупорка или камни в слюнных протоках. Опухоли слюнных желез. Доброкачественные или злокачественные. Боли и отеки в области околоушных, подъязычных или подчелюстных желез. Привкус металла, горечи, неестественный вкус. Снижение вкусовых ощущений. Как это может проявляться в жизни? Сложность переварить неприятные события, отвращение, протест. Внутреннее сопротивление контакту или словам другого человека. Подавленное удовольствие. Мне нельзя наслаждаться, не до радости. Трудность принимать заботу, тепло, ласку. Неудовлетворенность. Я голоден эмоционально или телесно. Сдерживаемая агрессия. Хочу плюнуть, но не могу, сдерживаю яд. Переедание или наоборот потеря аппетита. Тело как бы не пускает пищу. Про что стоит задуматься? Что мне трудно проглотить или принять в жизни сейчас? Есть ли люди, чьи слова или поведение вызывают у меня отвращение? Ощущаю ли я запрет на удовольствие, наслаждение, еду, заботу? Где я сдерживаю внутреннюю агрессию? Были ли ситуации, где меня оставили голодным, физически или эмоционально? Что важно восстановить? Право на удовольствие и чувственность. Умение мягко и безопасно принимать пищу, любовь, контакт. Завершение конфликтов с ядовитым, отравляющим опытом. Способность переваривать сложные ситуации без самоуничтожения. Навык слышать тело, хочу я это или отторгаю. Аффирмации и новые состояния. Я разрешаю себе удовольствие и принятие. Я могу мягко проглатывать жизнь в своем темпе. Мое тело мудро, оно чувствует, что мне подходит. Я отпускаю сопротивление и открываюсь приятному. Я выбираю контакт, который питает. Я принимаю с радостью пищу, слова, любовь. Миндалины, гланды, анатомия и функция. Миндалины – это скопление лимфоидной ткани в области глоточного кольца. Основные из них – нёбные миндалины, по бокам зева. Глоточная – аденоиды, язычная, трубные, рядом со слуховой трубой. Они являются частью иммунной системы и служат первой линией защиты при проникновении микробов, вирусов и аллергенов через рот и нос. Миндалины распознают угрозу, активируют лимфоциты и направляют сигнал всей иммунной системе. С одной стороны они щит, с другой – пограничники, которые решают, это чужое или свое. Эволюционный и биологический смысл. На эволюционном уровне миндалины – древний охранный механизм, расположенный прямо на входе в тело. Они встречают мир первыми. Миндалины обладают уникальной способностью запоминать патогены и обеспечивать обучение иммунной системы с самого детства. Но важен и другой уровень – психоэмоциональный. Миндалины включаются не только на физическую инфекцию, но и на восприятие враждебности извне. Слов, обстановки, интонаций, прикосновений, взглядов. Это орган внутреннего «не доверяю», «я не хочу это впускать», это может меня разрушить. Эмбриологический слой. Миндалины развиваются из энтодермы и частично мезодермы. Управляются вегетативной нервной системой, включая лимбическую, эмоциональную часть мозга. Это делает их уязвимыми к конфронтации, ощущению небезопасности, конфликту вторжения и страха быть зараженным, конфликту токсичных слоев или нападения через рот. Типовые биологические конфликты. Конфликт вторжения. Ко мне врываются, кто-то пытается проломить мои границы. Конфликт, я не могу защититься от агрессии, физической или вербальной. Конфликт, я не могу сказать, что думаю, сдерживаемое слово, страх последствий. Конфликт, опасный контакт, меня тронули не так, меня пугают. Конфликт подавления эмоций, особенно гнева, страха, боли. Детский конфликт, я не могу противостоять родителю, страх перед авторитетом, ощущение беззащитности. Возможные диагнозы и симптомы. Хронический тонзиллит, частые ангины, гнойные налеты на миндалинах, увеличенные миндалины, трудности при глотании. Аденоиды у детей, нарушение носового дыхания, снижение слуха. Слабость, постоянные воспаления. Удаление миндалин в детстве, как следствие хронического конфликта. Как это может проявляться в жизни? Сдерживаемая агрессия или страх быть наказанным за слова? Трудности говорить «нет» или отстаивать себя? Ощущение, что мир опасен и лучше не лезть? Частые переживания «я не могу защитить себя»? Чувство зажатого горла, будто что-то не сказано? Ожидание нападения, конфликта, крика. У детей чрезмерная восприимчивость к авторитету, тревожность, обидчивость. Про что стоит задуматься? В каких ситуациях я чувствую, что мои границы нарушаются? Есть ли во мне страх сказать вслух, что я думаю и чувствую? Чувствую ли я себя беззащитным перед родителями, партнером, обществом? Где в жизни мне не дают сказать или не разрешают быть собой? Были ли ситуации в детстве, когда я хотел закричать, но не мог? Что важно восстановить? Навык говорить и отстаивать себя, спокойно, ясно, с опорой. Чувство внутренней защищенности. Я справлюсь, я не один. Завершение конфликтов, в которых была агрессия или страх. Разрешение на голос, на выражение чувств. Уважение к себе. Я имею право говорить, я не должен терпеть. Перепрошивка старых паттернов «молчи и терпи». Аффирмации и новые состояния. Я могу говорить правду мягко, ясно, уверенно. Я умею защищать свои границы. Мое тело слышит меня, и я слышу его. Я отпускаю страх и выбираю быть собой. Я выбираю контакт, в котором есть безопасность и уважение. Я больше не должен сдерживать свои чувства. Глотка и гортань. Анатомия и функция. Глотка – это полая трубка, соединяющая полость рта с пищеводом и носовую полость с гортанью. Она выполняет функцию транспортного коридора для пищи и воздуха, а также является частью иммунной защиты через миндалины. В глотке перекрещиваются пути дыхательной и пищеварительной систем. Гортань – орган, расположенный ниже глотки, содержащий голосовые связки. Она регулирует проход воздуха в трахею и закрывается над гортанником, эпиглоттисом, во время глотания, чтобы предотвратить попадание пищи в дыхательные пути. Эпиглоттис, надгортанник, хрящевая крышечка, которая закрывает вход в гортань во время глотания. Это защитный механизм от не туда попавшего. Верхняя часть пищевода – начало трубки, по которой пища движется вниз в желудок. Здесь начинается перистальтика и включаются сложные механизмы глотания и пропускания. Эволюционный и биологический смысл. Глотка и гортань – это ворота между внешним и внутренним миром, где принимается решение впустить или не впустить. Это первая точка контроля и доверия, точка разграничения потоков. Еда в желудок, воздух в легкие. С эволюционной точки зрения это одна из самых уязвимых зон, поэтому она насыщена рефлексами защиты, спазмами, мускульной и слизистой активностью. Эмбриологический слой. Глотка и эпиглоттис – энтодерма, внутренний слой, и частично эктодерма, слизистая. Конфликты – проглатывание, непринятие, вторжение, разделение. Гортань и голосовые связки – эктодерма. Конфликты страха, молчания, коммуникации, самовыражения. Управление – ствол мозга плюс кора головного мозга в зависимости от ткани. Типовые биологические конфликты. Конфликт «не могу проглотить» – ситуация, в которой человек не может принять происходящее. Предательство, новость, решение, поведение близкого. Конфликт застревания. Это застряло во мне, не могу отпустить, оно не идет ни туда, ни обратно. Конфликт вторжения. Ощущение, что что-то нежелательное проникает внутрь, вплоть до ужаса. Заставили проглотить, всунули свое мнение. Конфликт молчания, неговорения. Я не могу это сказать, мне нельзя выражать себя, мой голос не услышан. Конфликт защиты дыхательных путей. Страх, что задохнусь, что что-то не туда пойдет. Возможные диагнозы и симптомы. Постоянный комок в горле, ощущение, что застряло. Боль при глотании, першение. Спазм мышц глотки, затруднение глотания. Афония, потеря голоса, осиплость. Фарингит, ларингит. Псевдоастматические приступы, как будто перекрывает дыхание. Нервный тик глотания, ощущение, что нужно сглотнуть снова и снова. Рефлюкс, когда кислота поднимается до горла. Ощущение удушья без причины. Как это может проявляться в жизни? Проглотила обиду, не могу это переварить. Ситуации, когда пришлось согласиться, но внутри сопротивление. Молчание там, где хотелось закричать или выразиться. Психологическое заедание. Еда как способ проглотить чувства. Чувство, что тебя вынуждают принять неприемлемое. Опыт, где тебя не услышали, не дали сказать. Хронический самоконтроль и зажимы в горле. Навязчивое стремление постоянно сглатывать что-то, слова, чувства, ситуацию. Про что стоит задуматься? Что я не могу проглотить в своей жизни? Где я застрял, не двигаюсь ни вперед, ни назад? Как часто я замолкаю, когда хочу говорить? Когда я не могу сказать «нет»? Есть ли у меня страх быть услышанным или осужденным? Где я проглатываю эмоции, не разрешая себе выразить их? Что можно восстановить? Право на выбор, что впускать, а что нет. Навык выражать чувства и голос. Границы, не впускать то, что не мое. Завершение старых ситуаций, которые застряли в горле. Безопасность говорить, без страха быть наказанным или отвергнутым. Доверие телу. Я в безопасности, Я могу дышать, могу говорить. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю, что впускаю в себя. Я могу выразить себя и быть услышанным. Я отпускаю то, что больше не служит мне. Я в безопасности, когда говорю свою правду. Мое горло свободно, мое дыхание легкое. Я разрешаю себе проглатывать только то, что питает меня. Пищевод, средняя и нижняя часть, анатомия и функция. Пищевод – это мышечная трубка длиной 25-30 см, соединяющая глотку с желудком. Он расположен позади трахеи и перед позвоночником. Основная задача – перемещение пищи из рта в желудок с помощью перистальтических волн. Нижний пищеводный сфинктер, НПС, играет ключевую роль. Он предотвращает заброс желудочной кислоты обратно вверх. Его ослабление часто приводит к гастроэзофагеальному рефлексу, ГЭРБ. Эволюционный и биологический смысл. Пищевод – канал передачи. Он не переваривает, не усваивает, а только переправляет. Это биологическая зона перехода, которая требует точности, силы и согласованности. Эволюционно он стал продолжением пути жизненного обеспечения. Если пища застревает или идет не туда, это угроза жизни. Поэтому пищевод тесно связан с выживанием, контролем и ощущением движения вперед. Эмбриологический слой. Слизистая пищевода, эктодерма. Конфликты вторжения, отвращения, непринятия. Мышечные слои, новая мезодерма. Конфликты самообесценивания, неспособности продвинуться, бессилие. Управление, слизистая, кора головного мозга, мышцы, средний мозг и продолговатый мозг. Типовые биологические конфликты. Конфликт застряла. Ситуация, которую человек не может отпустить, переварить или выразить. Конфликт не могу проглотить, шок, новость, чувство, которое не проходит, застряло в горле или груди. Конфликт вторжение внутрь, кто-то или что-то пытается влезть в границы, внутрь тела или жизни. Конфликт не могу продвинуть, мышечный уровень, я не справился, не смог протолкнуть ситуацию, себя, свои идеи. Конфликт пища опасна, опыт отравления, удушья, подавления, может быть запечатлен в теле как страх еды или глотания. Возможные диагнозы и симптомы. Ощущение комка в груди, особенно при стрессе. Дисфагия, трудности с проглатыванием. Ожоги и боль при глотании. Спазмы или давление в пищеводе. Гастроэзофагеальный рефлюкс, ГЭРБ. Изжога, отрыжка, жжение за грудиной. Ощущение препятствия внутри, невозможность расслабиться. Сильное психосоматическое напряжение в груди. Чувство «не могу вдохнуть полной грудью». У некоторых постоянное желание пить воду, чтобы прошло. Как это может проявляться в жизни? Застрял в ситуации, не могу отпустить или не перевариваю эмоции, глотаю свои слова, постоянная готовность сдерживать себя, чувство, что жизнь стоит, не двигается, страх осуждения, неспособность выразить и протолкнуть свою правду. Эмоциональный конфликт между тем, что принял, и тем, что не можешь выбросить из себя. Про что стоит задуматься? Что застряло во мне? Что я не могу отпустить? Что я проглотил, но не переварил? Где я чувствую бессилие, как будто не могу двинуться вперед? Есть ли что-то, что вошло в меня без моего согласия? Слово, событие, энергия? Где я подавляю свои желания, голос или действия, потому что не время, не могу, нельзя? Что важно восстановить? Право на выбор. Что я впускаю, а что нет. Свободу движения вперед, как внутри, так и в действиях. Энергетический поток через центральную ось тела. Способность выражать себя через голос, эмоции, поведение. Доверие к телу я способен справиться, переварить, пройти. Аффирмации и новые состояния. Я позволяю себе двигаться вперед. Я отпускаю то, что больше не служит мне. Моя внутренняя сила помогает мне продвигать то, что важно. Я в безопасности, когда выбираю. Все проходит через меня легко и свободно. Я позволяю жизни течь. Желудок, анатомия и функция. Желудок – это полый мышечный орган в верхней части брюшной полости, соединяющий пищевод с тонкой кишкой. Он служит резервуаром и начальным пунктом пищеварения. Основные функции – механическое перемешивание пищи, выработка желудочного сока, соляная кислота и ферменты, а также дезинфекция и первичный разбор еды на составляющие. У желудка есть несколько отделов – кардиальный, входной, дно, тело, антрум и пилорус, выход. Стенки содержат железы, выделяющие слизь, кислоту, ферменты и гормоны. Он тесно связан с вегетативной нервной системой, быстро реагирует на эмоции. Эволюционный и биологический смысл. Желудок – это место первичной переработки опыта. Точка, где организм решает, это мне полезно или опасно. Он – первый фильтр не только для еды, но и для эмоциональной реальности. В эволюции это был критический орган для выживания. Пища, попадающая внутрь, могла как питать, так и убить. Поэтому желудок – зона эмоционального реагирования, защиты, настороженности и силы. Эмбриологический слой. Внутренний слой – слизистая железы, энтодерма, конфликты проглатывания, обиды, угрозы существованию. Мышечные и соединительные ткани – мезодерма, конфликты самообесценивания, неспособности справиться. Управление – ствол мозга, плюс мозжечок, плюс кора в зависимости от ткани. Типовые биологические конфликты. Конфликт «не могу переварить» – ситуацию, события, человека. Конфликт – отвращение ко вкусу, к происходящему, к жизни. Угроза существованию. Страх смерти, особенно если еда воспринимается как опасность. Опыт отравлений, удушья, голод. Конфликт неожиданности, что-то произошло не по плану, внезапно ударило под дых. Чрезмерная тревога и контроль. Перевариваю каждый шаг, все держу под контролем. Возможные диагнозы и симптомы. Тяжесть, жжение, боль в желудке. Гастрит, поверхностный, эрозивный, атрофический. Язва желудка, изжога, тошнота, рвота. Нарушение аппетита, как чрезмерное переедание, так и анорексия. Спазмы, бурление. Реакция на стресс в виде боли или сжатия. Чувство желудок сжался, под ложечкой сосет. Как это может проявляться в жизни? Не могу переварить, что он мне сказал. Это мне встало поперек горла, живота. Постоянное обдумывание, переваривание ситуаций. Жизнь под напряжением, невозможность расслабиться. Чувство угрозы, страха, что что-то пойдет не так. Подавление гнева, агрессии, эмоций. Все уходит внутрь. Навязчивое стремление все продумать, понять, проконтролировать. Про что стоит задуматься? Что я не могу переварить эмоционально? Какие события до сих пор живут во мне и вызывают спазмы? Где я чувствую отвращение? К себе, к другому, к ситуации? Есть ли во мне ощущение угрозы, тревоги, страха потери контроля? Где я сжимаюсь вместо того, чтобы отпустить? Что важно восстановить? Доверие к жизни, мир не враг, умение расслабиться, отпустить контроль, способность выражать эмоции, а не заглатывать их. Сила внутреннего «я». Я справлюсь, я устойчив. Безопасность. Мне не нужно быть все время в боевой готовности. Аффирмации и новые состояния. Я с легкостью перевариваю все, что приходит в мою жизнь. Я в безопасности, я под защитой. Я выбираю доверие вместо тревоги. Мое тело знает, что делать, я доверяю своему желудку. Я отпускаю контроль и позволяю жизни течь. Все, что мне нужно, приходит ко мне легко и своевременно. Печень, анатомия и функция. Печень – самый крупный внутренний орган, весом около 1,5 кг, расположена в правом подреберье. Она состоит из двух долей и более чем 100 тысяч функциональных единиц, печеночных долек. Печень выполняет более 500 функций, среди которых детоксикация и фильтрация крови, обмен белков, углеводов и жиров, синтез желчи для пищеварения, хранение витаминов и гликогена, участие в иммунных реакциях и регуляции гормонов. Это центр переработки, фильтрации, накопления и перераспределения ресурсов. Печень – метафора жизненного баланса, распределения границ и способности переваривать жизненные удары. Эволюционный и биологический смысл. Печень – это внутренний фильтр-накопитель, орган выживания. Она накапливает питательные вещества на черный день, нейтрализует токсины, обеспечивает тело энергией в кризис. Эволюционно это щитохранилище, орган стратегии, сохранить, обезвредить, перераспределить. Эмбриологический слой, эндодерма, внутренний зародышевый листок. Древний слой управляется стволовым мозгом. Ткани печени отвечают на конфликты недостатка, угрозы выживанию, токсического нападения. Типовые биологические конфликты. Конфликт нехватки и потерь. Мне не хватит, я лишусь ресурсов, меня оставит без. Конфликт отравления, ощущение, что внутрь попало что-то токсичное. Яд, ложь, обман, предательство. Конфликт выживания, страх за жизнь, за будущее, чувство, что нужно выживать любой ценой. Конфликт перераспределения, несправедливость, когда ресурсы отобрали или не дали. Конфликт гнева и ярости, особенно сдерживаемый. Я в бешенстве, но не могу выразить. Конфликт подавленного протеста, когда приходилось подстраиваться, терпеть ради выживания. Возможные диагнозы и симптомы. Ощущение тяжести в правом боку. Воспаление печени, гепатиты, стеатоз, жировая печень. Хроническая усталость, туман в голове. Нарушение обмена веществ. Склонность к зависимостям и перееданию. Желтуха, тошнота, отвращение. Нарушение пищеварения, особенно жирной пищи. Раздражительность, вспыльчивость, всплески гнева. Как это может проявляться в жизни? Постоянное чувство, что все на мне, я фильтрую, перерабатываю, перевариваю за всех. Страх остаться без средств, без поддержки. Потребность все держать под контролем, не дай бог что-то пойдет не так. Подавленный гнев, который нельзя было выразить. Чувство, что кто-то отравил мою жизнь, словами, действиями, энергией. Повышенное чувство несправедливости, что я вкладываюсь, а мне не возвращают. Склонность копить обиды, не давая им выхода. Постоянное напряжение, как будто организм живет в режиме выживания. Про что стоит задуматься? Где в жизни я ощущаю нехватку? Чего боюсь лишиться? Что я пытаюсь обезвредить внутри себя? Кто или что отравляет мою жизнь, но я продолжаю это переваривать? Где я подавляю свои чувства, особенно гнев? Где я ощущаю несправедливое распределение ресурсов, внимания, любви, денег? В чем я живу впроголодь, эмоционально, энергетически, материально? Что важно восстановить? Чувство внутренней безопасности и ресурса. Право выражать гнев экологично. Навык осознанного перераспределения энергии, внимания, заботы. Умение отпускать обиды и не накапливать яд. Доверие миру как источнику питания и поддержки. Свобода от необходимости терпеть ради выживания. Аффирмации и новые состояния. Я живу в изобилии и мне всего хватает. Я отпускаю все токсичное внутри и снаружи. Я в безопасности и могу расслабиться. Я выбираю справедливость и баланс. Моя печень – мой союзник. Она фильтрует с легкостью. Я разрешаю себе выражать эмоции и жить свободно. Желчный пузырь – анатомия и функция. Желчный пузырь – это небольшой грушевидный орган, расположенный под печенью. Его основная функция – накопление и выброс желчи, которая помогает переваривать жиры. Когда пища, особенно жирная, поступает в тонкий кишечник, пузырь сокращается и выбрасывает желчь в 12-перстную кишку через общий желчный проток. Он играет ключевую роль в переваривании, детоксикации и эмульгации жиров, а также в запуске пищеварительных ферментов. Эволюционный и биологический смысл. Желчный пузырь – это орган выбора и агрессии. Он срабатывает только тогда, когда нужно. По запросу выбрасывай желчь точечно. Биологически это отражает умение принимать активное решение, выражать волю, направленную агрессию и желание переварить трудное, жирное, тяжелое. Эмбриологический слой. Эндодерма управляется стволовым мозгом. Конфликты связаны с нападением, решимостью, направленным действием, а также с токсическим содержанием, которое не идет. Типовые биологические конфликты. Конфликт направленной агрессии. Хочу что-то сделать, но не могу. Меня раздражает, но не могу выразить. Конфликт несправедливости. Особенно в ситуации, где человек чувствует, что обязан проглотить обиду или смириться. Конфликт невозможности выбора. Я застрял между двумя решениями. Как ни выбери, будет плохо. Конфликт подавленной решимости. Страх проявить волю, пойти на жесткий шаг, ударить в ответ. Конфликт невозможности избавиться от чего-то, токсичного, раздражающего, засевшего внутри. Возможные диагнозы и симптомы. Желчные колики, спазмы, боли в правом подреберье. Обострение при конфликтах, злости или эмоциональных нагрузках. Горечь во рту, отрыжка, тошнота после жирной еды. Камни в желчном пузыре, затвердевшая обида, злость. Воспаление, холецистит, как обострение внутреннего конфликта выбора или ярости. Рефлекторная связь с плечами и правой лопаткой, не могу нести. Симптомы ПМС у женщин могут усиливаться при застоях желчи. Как это может проявляться в жизни? Часто связано с подавленным гневом и яростью, когда проглотил вместо того, чтобы выразить. Переживание несправедливости, особенно в отношениях, семье или работе. Состояние хронического внутреннего раздражения. Невозможно сделать выбор или принять волевое решение. Постоянное ощущение, что держу все в себе, но скоро прорвет. Чувство, что вынужден мириться с чем-то, что вызывает отвращение или злость. Поведение «терплю-терплю, а потом взрываюсь». Про что стоит задуматься? Где я не выражаю гнев, злюсь внутри? Что или кто вызывает у меня отвращение, но я продолжаю проглатывать? Где я застрял между решениями, боюсь выбрать? Что я коплю внутри? Камни? Претензии? Эмоции? Где я боюсь проявить свою волю, быть резким, напористым? Что важно восстановить? Контакт с собственной волей, правом выбора. Способность выражать здоровую агрессию и защищать свои границы. Навык принятия решений, даже сложных. Эмоциональный дренаж, не копить, а проживать чувства. Способность отпускать прошлое, чистить эмоциональную желчь. Поддержка работы печени и желчного через питание и движение. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю с уверенностью и действую. Я выражаю свои чувства честно и экологично. Я отпускаю все, что больше мне не нужно. Я достоин, достойна справедливости и уважаю свои границы. Моя агрессия – это моя сила и защита. Я живу в потоке, легко перевариваю опыт и ситуации. Поджелудочная железа – анатомия и функция. Поджелудочная железа – это продолговатый орган, расположенный в верхней части живота за желудком. Она выполняет две главные функции. Первая – экзокринная. Выработка пищеварительных ферментов, амилазы, липазы, протеазы, которые поступают в двенадцатиперстную кишку и помогают переваривать углеводы, жиры и белки. Вторая – эндокринная, выработка гормонов, включая инсулин и глюкагон, регулирующих уровень сахара в крови. Это орган, поддерживающий баланс энергии в организме. Он реагирует на еду, стрессы и резкие изменения внутренней среды. Поджелудочная тесно связана с печенью, желчным пузырем и тонким кишечником. Эволюционный и биологический смысл. Эволюционно поджелудочная железа – орган приспособления и усвоения энергии. Она реагирует на то, что приходит извне – пища, сахар, внешние ситуации – и помогает адаптироваться к переменам. Это один из ключевых органов в биологической системе выживания. Не просто переварить, но и усвоить. Она символизирует способность принимать, перерабатывать и интегрировать не только еду, но и жизненные ситуации, перемены, близость, заботу. Эмбриологический слой. Основной слой – энтодерма, внутренний зародышевый лист. Управляется стволовым мозгом, древний уровень. Эндокринные островки Лангерганса, мезодерма плюс кора головного мозга, новая кора. Соответственно, конфликты могут быть как на уровне выживания, так и на уровне самоидентичности и оценки. Типовые биологические конфликты. Конфликт голода, недостатка, буквального «нет еды, нет поддержки» или эмоционального «мне не хватает любви, тепла, заботы». Конфликт страха за существование, особенно при финансовой нестабильности или потере опоры. Конфликт семьи и разлуки. Поджелудочная реагирует на ситуации, где семейная система трещит, где я не могу быть с тем, кого люблю, или я потерял семью. Конфликт сладости жизни. Жизнь потеряла вкус, все горько, нет удовольствия. Конфликт невозможности переварить эмоционально тяжелую ситуацию, предательство, развод, смерть близкого. Конфликт борьбы и сопротивления, ощущение «я должен переварить и справиться», «я обязан выдержать», «я сопротивляюсь, но не справляюсь с этим давлением». Это борьба за кусок, за жизнь, за место в семье. Возможные диагнозы и симптомы. Снижение или резкие скачки сахара в крови. Диабет, особенно второго типа, символ хронического дефицита любви, внутренней горечи, контроля. Воспаление поджелудочной, панкреатит. Как острое переживание, все развалилось, не перевариваю. Боль в верхней части живота, отдающая в спину. Нарушение пищеварения, особенно после сладкой или жирной пищи. Тошнота, тяжесть, упадок сил. У детей резкие скачки сахара, гиперактивность, пищевые зависимости. Как это может проявляться в жизни? Хроническое чувство, что я все делаю сам, сама, а отдачи нет. Сильная потребность в близости, но сдерживание себя. Не могу позволить любовь, тепло. Утрата радости жизни, удовольствие от простого. Отказ от сладкого, символический запрет на радость. Погоня за контролем. Если я отпущу, все развалится. Подавленные эмоции, особенно горечь, тревога и вина. В детстве конфликты, связанные с уходом, разводом родителей, страхом быть покинутым. Про что стоит задуматься? Где в моей жизни исчезла радость, сладость? Чувствую ли я поддержку или живу в режиме выживания? Кого я потерял, от кого был, была эмоционально оторван, оторвана? Где я беру на себя слишком много, надеясь, что меня оценят? Где я чувствую горечь, но не позволяю себе признать это? Есть ли у меня право на удовольствие, на мягкость, на любовь? Что важно восстановить? Эмоциональный контакт с собой и ощущение, что я могу получать. Радость, удовольствие от простых вещей, вкус к жизни. Способность просить, принимать, быть в уязвимости. Здоровые отношения сдавать, получать. Освобождение от гиперконтроля и страха быть покинутым. Доверие жизни, мне хватит, я в безопасности. Аффирмации и новые состояния. Я в безопасности и могу принимать заботу. Я заслуживаю любви, тепла и поддержки. Я позволяю себе радоваться жизни и чувствовать вкус. Я отпускаю контроль и доверяю процессу. Я сыт, сыта не только едой, но и чувствами. Я принимаю жизнь во всей ее сладости и полноте. Тонкий кишечник, анатомия и функция. Тонкий кишечник – это самый длинный отдел пищеварительного тракта, общей длиной около 5-7 метров. Он начинается сразу после желудка и заканчивается у клапана, отделяющего его от толстого кишечника, или оцикальный клапан. Он включает 3 анатомических отдела. Первый – 12-перстная кишка. Примерно 25-30 см. Это U-образный начальный участок, в который открываются протоки поджелудочной железы и желчного пузыря. Здесь происходит химическое расщепление пищи с помощью желчи и ферментов. Второй – тощая кишка, примерно 2,5 метра. Центральная часть, активно участвующая во всасывании аминокислот, сахаров, витаминов и части жиров. Третий – подвздошная кишка, примерно 3-4 метра. Заключительный отдел, где всасываются витамины группы В, желчные соли, жирные кислоты. Завершается переходом в толстый кишечник. Основные функции тонкой кишки – переваривание и всасывание питательных веществ, а также поддержание иммунной защиты через лимфоидную ткань, в частности, пиеровые бляшки в подвздошной кишке. Эволюционный и биологический смысл. Тонкий кишечник – это основной портал питания, место, где тело решает, что взять в себя, а что нет. Эволюционно он стал важнейшим участком фильтрации, разделения, выбора и усвоения. Это орган выбора и доверия. Через него тело интегрирует внешний мир внутрь себя, превращая пищу в строительный материал. Эмбриологический слой. Эндодерма, энтодерма, внутренняя выстилка. Старая мезодерма, мышечный слой. Управление, ствол мозга плюс продолговатый мозг. Типовые биологические конфликты. Конфликт неспособности усвоить, переварить что-то жизненно важное. Это слишком, это я не потяну, я не могу это переварить. Конфликт выбора. Что мне взять в себя, а что отвергнуть? Что если я ошибся? Конфликт доверия. Безопасно ли мне принимать это внутрь? Конфликт самообесценивания, связанный с непереваренными ситуациями, где ты оказался недостаточно способным справиться. Глубинные ощущения угрозы, связанные с тем, что пища или информация из внешнего мира может быть вредна, опасна, разрушительна. Возможные диагнозы и симптомы. Вздутие, бурление, газообразование. Нарушение стула, диарея, запор или чередование. Боли в животе, особенно в средней части. Непереносимость определенных продуктов. Синдром раздраженного кишечника, СРК. Целиакия, энтерит, воспаление слизистой. Нарушение усвоения витаминов и питательных веществ. Аллергии, связанные с кишечной проницаемостью. Аутоиммунные процессы, болезнь Крона и другие. Как это может проявляться в жизни? Человек живет в состоянии постоянного сомнения. Это мне подходит? Это хорошо или плохо, я справлюсь? Склонность переваривать чужие эмоции, ситуации, проблемы. Психологическое отравление себя, критикой, страхами, навязчивыми мыслями. Избыточная осторожность в выборе еды, информации, контактов. Недоверие к миру, ощущение, что все может быть опасным. Хроническое ощущение неусвоенности. Я не понимаю. Не укладывается в голове. Про что стоит задуматься? Где я не могу принять и переварить то, что со мной произошло? Что я не могу усвоить эмоционально, ментально, физически? Как я выбираю, что брать в себя, а что нет? Есть ли у меня право отказываться от того, что мне не подходит? Что мешает мне полностью усваивать опыт, знания, чувства? Что важно восстановить? Безопасность принимать и отказываться. Границы между мое и чужое. Доверие себе в выборе и усвоении. Спокойствие, замедление, уверенность, я справлюсь. Чувство внутренней опоры, я могу переварить эту жизнь. Гармонию между разумом и телом. Аффирмации и новые состояния. Я с легкостью принимаю и усваиваю все, что полезно для меня. Я могу выбирать, что мне подходит. Я в безопасности, когда открываюсь новому. Я разрешаю себе отпустить то, что мне не нужно. Мой организм с благодарностью принимает пищу, опыт и любовь. Я способен переварить этот мир и выбрать свое. 12-перстная кишка, анатомия и функция. 12-перстная кишка – начальный отдел тонкого кишечника, длиной около 25-30 см. Она начинается сразу после привратника желудка и образует C-образную петлю. В нее открываются общий желчный проток и проток поджелудочной железы, через которые поступают желчь и ферменты для нейтрализации кислотности желудочного сока и начала активного переваривания. Ее задача – принять полужидкую массу, химус, из желудка, нейтрализовать кислоту, а затем включить ферменты и эмульгировать жиры. Здесь происходит старт тонкокишечного переваривания и активация дальнейшего процесса усвоения питательных веществ. Эволюционный и биологический смысл. Этот отдел – химическая лаборатория на входе в тонкий кишечник. С точки зрения биологического выживания он играет роль буфера, нейтрализует агрессию желудка, активирует ферменты, обезвреживает потенциальные угрозы, яды, патогены, а также определяет, что пойдет дальше внутрь тела. Это зона первичной сортировки и запуска усвоения. Эмбриологический слой. Эндодерма, внутренний слой, управляется из стволового мозга. Также включает элементы мезодермы, мышечные и соединительные ткани, управляются мозжечком и средней мозговой корой. Типовые биологические конфликты. Конфликт невозможности переварить. Не могу справиться с этим, это слишком тяжело для меня, это вызывает отвращение. Конфликт токсичности. Это отравляет меня, мне становится плохо от того, что я должен принять. Конфликт агрессии. Слишком резкая, едкая, травмирующая информация или ситуация, попавшая внутрь. Конфликт стресса на входе. Момент, когда человек еще не готов, но уже должен переварить, справляться, адаптироваться. Конфликт выживания через усвоение. Если я не переварю это, я не выживу. Часто при раннем дефиците, насилии, недокорме. Возможные диагнозы и симптомы. Язва двенадцатиперстной кишки. Диспепсия, тяжесть после еды. Изжога, жжение. Спазмы и боли в верхней части живота. Повышенная кислотность. Реакции на еду, непереносимость жирной пищи. Непроходимость желчи и ферментов. Ночные боли, требующие приема пищи, типично для язвы ДПК. Как это может проявляться в жизни? Слишком много я должен переварить в этой жизни. Я не готов это принять. Это яд, я не могу это впустить. Чувство, что жизнь не дает времени перевести дух сразу в бой. Привычка все брать в себя, даже если не по силам. Попытка справляться со стрессом через еду. Внутреннее напряжение на уровне живота, раздражение и гнев, переваривание несправедливости. Про что стоит задуматься? Что я пытаюсь переварить, но не могу? Есть ли в моей жизни ситуация, которая обжигает или травит меня изнутри? Где я чувствую, что обязан справиться, хотя не хочу? Есть ли убеждение, что нужно все вытерпеть? Где мне нужно нейтрализовать внутреннюю кислоту? Гнев, раздражение, обиду. Что важно восстановить? Безопасность. Я имею право на адаптацию. Я могу не справляться. Навык выбора. Что действительно мне нужно усваивать, а что нет. Мягкость, отпускание, уважение к собственным границам. Поддержку на входе в новое. Не спешить, не врываться в стресс. Уважение к телу. Я не обязан все проглатывать. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю переваривать только то, что питает меня. Я в безопасности, я не обязан справляться один. Мой живот – центр силы и спокойствия. Я умею отпускать напряжение. Я разрешаю себе усваивать жизнь с удовольствием. Мой внутренний огонь работает в мою пользу. Тощая кишка – анатомия и функция. Тощая кишка – это средний отдел тонкого кишечника, следующий за двенадцатиперстной и составляющий примерно 2,5 метра в длину. Она подвешена на брыжейке, свободно подвижна и имеет хорошо развитую складчатую внутреннюю поверхность, покрытую ворсинками. Это увеличивает площадь всасывания. Основная функция – активное всасывание питательных веществ, аминокислот, углеводов, витаминов, минералов и частично жиров. Это рабочий зал пищеварения. Здесь все тщательно фильтруется, разбирается на молекулы и отправляется в кровь. Эволюционный и биологический смысл. С точки зрения выживания, тощая кишка – это зона выбора и развлечения, способность различать, что мое, а что не мое. Это место глубокого усвоения, но и потенциальной уязвимости, если внутрь попало что-то не то. Организму важно, чтобы именно здесь шел точный разбор компонентов. Питательно это или опасно, можно это усвоить или нужно вывести. Это центр избирательности и первичной биохимической мудрости организма. Эмбриологический слой, эндодерма, внутренний слой, управляется из стволового мозга. Мезодерма, мышечный и соединительный слой стенки, управляется мозжечком и корой. Частично симпатическая и парасимпатическая нервная система, регуляция моторики и секреции. Типовые биологические конфликты, конфликт усвоения. Я не могу это принять, мне это не подходит, это чужое. Конфликт – отравление, внутри меня что-то вредное, я поглощаю яд. Возможные диагнозы и симптомы. Нарушение всасывания веществ, мальабсорбция. Диарея, вздутие, повышенное газообразование. Пищевые аллергии, непереносимость продуктов. Болезненность в средней части живота. Потеря веса при сохраненном аппетите. Хроническое истощение, дефицит витаминов и микроэлементов. Чувствительность к еде, частые расстройства кишечника. Как это может проявляться в жизни? Сложность различать свои желания и чужие. Чувство, что мне ничего не подходит, ни еда, ни люди, ни решения. Внутренний конфликт между принятием и отторжением. Частое самопожертвование. Беру на себя больше, чем могу переварить. Перепады в энергии, то голод, то насыщение, то истощение. Стремление к контролю за питанием, поиску идеальной еды. Перфекционизм в усвоении информации. Я должен понять это до конца. Про что стоит задуматься? Что я не могу усвоить в жизни? Где я не чувствую питательности? В отношениях? В работе? В себе? Есть ли страх, что внутрь попадет яд? Токсичная эмоция, человек, ситуация. Где я теряю свою избирательность и впускаю в себя слишком много? Хватает ли мне питательной среды и физически, и эмоционально? Что важно восстановить? Навык развлечения. Это мое, это не мое. Чувство безопасности. Я могу выбирать, что впустить. Осознанность в принятии пищи, информации, общения. Поддержка кишечной микрофлоры и щадящее питание. Спокойствие в теле. Я все усвою, если это мне нужно. Энергетическая гигиена. Не поглощать чужое, не растворяться. Аффирмации и новые состояния. Я усваиваю только то, что питает и наполняет меня. Моя пища и моя жизнь идут мне на пользу. Я могу выбирать, что принимать, а что нет. Я нахожусь в балансе, беру столько, сколько нужно. Мой кишечник – мудрый фильтр, он знает, что для меня хорошо. Я в безопасности, я питаюсь с любовью и доверием. Подвздошная кишка – анатомия и функция. Подвздошная кишка – это заключительный и самый длинный отдел тонкого кишечника, примерно 3-4 метра, следующий за тощей кишкой и переходящий в толстую – через илиоцекальный клапан. Она расположена в нижней части живота, преимущественно справа, и прикреплена к задней брюшной стенке брыжейкой. Основная функция до завершения пищеварения и всасывания остаточных питательных веществ, включая витамины, особенно В12, соли желчных кислот и жиры. Также подвздошная кишка играет важную роль в иммунной системе. Здесь находится множество лимфоидных узелков, пейеровы бляшки, которые защищают организм от патогенов. Эволюционный и биологический смысл. Это пограничная зона между тонкой и толстой кишкой, территория завершения, отпускания и подготовки к выведению. Эволюционно подвздошная кишка – это последний этап тонкой интеграции внешнего в свое. Символически способность доводить до конца, впитывать уроки, подготовиться к расставанию с лишним. Эмбриологический слой. Эндодерма, слизистая оболочка, управляется из стволового мозга. Мезодерма, мышечные и лимфатические структуры, управляется мозжечком и лимбической системой. Частично вовлечена кора головного мозга при конфликтах границ, вторжения, нарушения идентичности. Типовые биологические конфликты. Конфликт завершения. Я не могу это отпустить. Не могу закончить, застрял в переходе. Конфликт, границы вторжения. Кто-то врывается в мою территорию, меня заполонили. Конфликт истощения. Я не получил достаточно, я на последних остатках. Конфликт токсического остатка. Во мне осталось что-то вредное, я не смог избавиться от яда. Конфликт перехода. Сложность отпустить старое, страх перед новым. Возможные диагнозы и симптомы. Нарушение всасывания В12 и железа, анемия. Хроническая усталость, слабость. Воспаление подвздошной кишки, илиит, в том числе болезнь Крона. Боли в нижней правой части живота. Метеоризм, диарея или чередование с запорами. Чувство тяжести, непереваренности, хроническое ощущение чего-то недопереваренного. Как это может проявляться в жизни? Застревание на стадии завершения. Почти закончил, но не доделал. Сложность отпускать людей, чувства, ситуации. Постоянная переработка прошлых событий, ментальное жевание. Нарушенные границы. Либо человек поглощает чужое, либо чувствует, что его пространство нарушено. Внутренний конфликт между досыта наполнится и уже пора заканчивать. Страх, что останешься без сил на объедках, на последнем. Про что стоит задуматься? Что я не могу завершить или отпустить? Есть ли у меня чувство, что я не получил достаточно? Где мои границы нарушаются или размыты? Чего я боюсь потерять, если отпущу? Что застряло во мне, и я не могу с этим расстаться? Что важно восстановить, способность завершать? Я могу закончить и двигаться дальше. Границы. Я определяю, что входит в мою жизнь, а что нет. Чувство удовлетворенности и наполненности. Иммунную поддержку. Восстановление микрофлоры и слизистой. Энергетический баланс. Восстановление сил и внутренних запасов. Связь с внутренним взрослением. Я могу отпускать. Аффирмации и новые состояния. Я легко завершаю и с благодарностью отпускаю. Я чувствую насыщение и полноту. Мое тело знает, что для меня важно, а что нужно отпустить. Я уважаю и защищаю свои границы. Я наполнен, завершен и готов к следующему шагу. Я позволяю прошлому быть прошлым, а себе быть в настоящем. Толстый кишечник. Анатомия и функция. Толстый кишечник – это завершающий отдел пищеварительного тракта, следующий за тонкой кишкой. Его длина составляет около 1,5 метра. Он начинается от илиоцекального клапана между подвздошной и слепой кишкой и заканчивается анусом. Структурно включает слепую кишку с аппендиксом, восходящую, поперечную и нисходящую ободочную кишку, сигмовидную кишку, прямую кишку и анальный канал. Основные функции. Всасывание воды и электролитов, превращение жидкого химуса в плотный кал, формирование и выведение каловых масс, ферментация неусвоенных остатков пищи с участием микробиоты, иммунная защита, благодаря богатой лимфоидной ткани, поддержание микробного баланса. Толстая кишка – это дом для триллионов бактерий, производящих витамины группы В, К и регулирующих иммунные реакции. Эволюционный и биологический смысл. Толстый кишечник символизирует отпускание, завершение, отделение ненужного. Это орган границы между внутренним и внешним. То, что больше не нужно, покидает тело. Здесь происходит последний отбор. Даже мусор еще может быть источником воды, минералов, энергии. С биологической точки зрения это пороговое место, связанное с тем, что я готов отпустить, что во мне задерживается, что отравляет изнутри. Это не просто орган, это система отделения и прощания, центр глубинной телесной мудрости. Слепая кишка и аппендикс, анатомия и функция. Слепая кишка – это первый отдел толстого кишечника, расположенный в правой подвздошной области. Она представляет собой мешковидное расширение, в которое впадает подвздошная кишка. От нее отходит червеобразный отросток, аппендикс, длиной от 5 до 15 см. Функции слепой кишки. Принимает химус из тонкого кишечника. Начинает процесс всасывания воды. Участвует в иммунных реакциях. Функции аппендикса. Содержит лимфоидную ткань и действует как иммунный сторож. Является резервуаром для полезной микрофлоры. Может быть активным в защите от инфекций на раннем этапе жизни. Эволюционный и биологический смысл. Слепая кишка и аппендикс – это граница между принятым и подлежащим удалению. Здесь все, что не было усвоено, отделяется от полезного. Биологически это точка, где организм говорит: «это не мое, это пора отпустить». Аппендикс, как лимфоидный орган, это страж чистоты. Если что-то воспринимается как загрязнение или вторжение, он активируется. Поэтому многие биологические конфликты здесь связаны с отвращением, грязью, неприемлемым нарушением границ. Эмбриологический слой. Слизистая слепой кишки и аппендикса, эндодерма, стволовой мозг. Конфликты, грязное, отвратительное, я хочу это как можно быстрее удалить. Перистальтика регулируется парасимпатической системой. Типовые биологические конфликты. Конфликт грязи – ситуация, переживаемая как мерзкая, отвратительная, унижающая. Конфликт загрязнения – я оказался в ужасной обстановке. Меня это осквернило. Конфликт вторжения – во мне что-то чужое, часто в детских переживаниях. Конфликт невозможности избавиться – я не могу это выбросить, это застряло. Страх за пределами контроля, я не справлюсь, если это разразится. Возможные диагнозы и симптомы. Боли в правом нижнем квадрате живота. Вздутие, тяжесть, ощущение застревания. Частые воспаления, аппендицит. Чувство раздражения, нетерпение. Диарея или запоры, связанные с эмоциональной нагрузкой. У детей частые животики на фоне стресса, школьной адаптации. Как это может проявляться в жизни? Тема грязи, эмоциональной, физической, информационной. Страх утраты контроля над ситуацией или телом. Попадание в отвратительные условия, развод, предательство, унижение. Подавленная агрессия, желание вырвать и выбросить, но невозможность это выразить. Ощущение, что тебя втягивают в чужие конфликты, интриги, манипуляции. Про что стоит задуматься? Что я чувствую, как грязь в своей жизни? Где я не могу очиститься от чужого или прошлого? Что я не позволяю себе выбросить, потому что так нельзя? Где я боюсь быть зараженным чужим влиянием или эмоциями? Где я чувствую себя униженным, загрязненным, использованным? Что важно восстановить? Чувство внутренней чистоты и ясности. Умение расставаться с ненужным, и ментально, и физически. Границы. Я решаю, что во мне живет, а что нет. Навык замечать эмоциональную грязь и не пускать ее в себя. Поддержка иммунной и микрофлоры, доверие своему телу. Аффирмации и новые состояния. Я освобождаюсь от всего, что мне не служит. Я чист и целостен изнутри. Я выбираю, что во мне остается, а что уходит. Мое тело мудро и умеет очищаться. Я защищен от вторжений, я в безопасности. Восходящая ободочная кишка. Анатомия и функция. Восходящая ободочная кишка – это первый сегмент ободочной кишки, начинающийся от слепой кишки и идущий вверх вдоль правой стороны живота до уровня печени, где переходит в поперечную ободочную. Она не имеет брыжейки, плотно фиксирована к задней брюшной стенке. Ее функция – дальнейшее всасывание воды и электролитов, а также движение непереваренных остатков по направлению к следующему отделу Здесь начинается формирование каловых масс. Эволюционный и биологический смысл. Этот отдел – путь вверх, восхождение от примитивного, слепого, к контролируемому. На этом этапе организм еще пытается забрать из жизни что-то полезное, даже из отходов. Это зона адаптации к обстоятельствам, к трудному, но нужному. Также символ перехода от инстинктивного к осознанному. Мне нужно пройти это, чтобы очиститься. Эмбриологический слой. Слизистая энтодерма, ствол мозга. Конфликты, грязь, неприемлемое, что-то чужое внутри. Мышечные и серозные слои, мезодерма, мозжечок и продолговатый мозг. Управление, вегетативная нервная система плюс ствол. Типовые биологические конфликты. Конфликт грязного процесса. Мне нужно пройти через это, хотя это отвратительно. Конфликт невозможности остановить поток грязи. Это наваливается и прет. Конфликт сдерживания и адаптации. Я должен с этим справляться, держать лицо. Конфликт затопления чужим. Меня переполняет не мое. Страх быть обвиненным. Это на меня повесили, а я просто держу. Возможные диагнозы и симптомы. Боль в правом боку, особенно при стрессе. Запоры, как способ задержать, не пропускать. Вздутие, тяжесть после еды. Нерегулярный стул. Воспаление кишечной стенки, колит. Вялость перистальтики, как отражение внутреннего торможения. Иногда кожные проявления, связь через дерматомы с зонами очищения. Как это может проявляться в жизни? Проглатывание чужих проблем и эмоций. Переадаптация к токсичным ситуациям. Молчаливая нагрузка. Никто не видит, но я тащу. Трудности с выражением несогласия. Хроническое терпение и откладывание конфронтации. Принятие чужой вины, стыда, стресса как своего. Про что стоит задуматься? Где я тащу чужое, что не мое? Где я терплю, потому что так надо? В чем я адаптируюсь, но сам не выбираю? Что я не могу отпустить, потому что чувствую ответственность? Где я подавляю свое фу, потому что боюсь выглядеть слабым? Что важно восстановить? Право не тащить чужое. Способность чувствовать и признавать мне это не подходит. Умение расставлять приоритеты и границы. Осознанное очищение, и физическое, и эмоциональное. Заземление, я имею право идти своим путем. Аффирмации и новые состояния. Я иду своим путем, не неся чужое. Я выбираю, что оставить, а что отпустить. Я не обязан адаптироваться к тому, что разрушает меня. Мое тело мудро очищает меня от ненужного. Я достоин легкости, ясности и чистоты. Поперечная ободочная кишка. Анатомия и функция. Поперечная ободочная кишка проходит горизонтально от правого подреберья, печеночного изгиба, до левого, селезеночного изгиба. Это самая подвижная часть ободочной кишки, соединенная с задней брюшной стенкой при помощи брыжейки. Она лежит ближе к передней брюшной стенке и может изменять положение в зависимости от наполненности и тонуса. Ее основная функция – абсорбция оставшейся воды и солей и перемещение полутвердых каловых масс в нисходящий отдел. Кроме того, здесь активно работает микробиота, заканчивая процессы ферментации. Эволюционный и биологический смысл. Поперечная кишка – это переломный момент, переход от подъема к спуску, от активного удержания к необходимости отпускания. Она символизирует точку выбора, осмысления, обработки информации и чувств, прежде чем отпустить. Символически это зона переваривания социальных, моральных и личностных норм, решение оставить это в себе или отдать. Эмбриологический слой. Слизистая энтодерма. Мышечный слой – мезодерма. Управление – ствол мозга и мозжечок, автономная регуляция. Типовые биологические конфликты. Конфликт, что с этим делать? Неуверенность, сомнения, переваривание. Конфликт чужой ответственности. Мне это передали, теперь я должен решить. Конфликт глубинного выбора. между моралью, совестью, страхом осуждения. Конфликт обесценивания себя. Я не знаю, правильно ли поступаю. Конфликт стыда или внутреннего перегруза. Слишком много всего внутри. Возможные диагнозы и симптомы. Вздутие живота в средней части, особенно к вечеру. Нарушение стула, чередование поносов и запоров. Ощущение давления под диафрагмой. Колиты, спазмы, воспаление. Усталость после еды, сонливость. Хронические пищевые непереносимости. Как это может проявляться в жизни? Сложности с принятием решений. Страх отпустить то, что должен додумать. Переваривание моральных дилемм, как правильно, что подумают. Склонность брать на себя ответственность за чужие ситуации. Трудности с делегированием и доверием другим. Эмоциональные перегрузки, я держу все в себе. Про что стоит задуматься? Где я беру на себя больше, чем могу вынести? Что я пытаюсь допереварить, хотя давно пора отпустить? Кому я не могу доверить решение? Есть ли у меня внутренний конфликт между долгом и желанием? Где я застрял между правильно и по сердцу? Что важно восстановить? Доверие своим решениям, способность отпускать чужое, право на собственную мораль и мнение, навык делегировать и разделять ответственность, эмоциональное расслабление и принятие непредсказуемости. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю то, что поддерживает меня. Мне не нужно удерживать чужие дилеммы. Я могу принять решение и идти дальше. Мой путь – мой выбор. Я отпускаю все, что перегружает меня. Мой кишечник легко справляется со своей задачей. Нисходящая ободочная кишка. Анатомия и функция. Нисходящая ободочная кишка – это вертикальный участок толстого кишечника, идущий от селезеночного изгиба вниз по левому боку живота к сигмовидной кишке. Она прилегает к задней брюшной стенке и менее подвижна, чем поперечная кишка. Основная функция – транспорт каловых масс к финальному этапу перед удалением, завершение абсорбции воды и электролитов, а также участие в формировании твердого стула. Здесь почти нет пищеварительных процессов, только финальная концентрация и подготовка. Эволюционный и биологический смысл. Это зона отпускания и завершения. Здесь заканчивается внутреннее размышление, наступает момент отпустить то, что больше не нужно. В этом отделе символически проявляется умение завершать, отпускать, очищать свое пространство. Это также метафора усталости от накопленного и того, что все слишком долго держалось внутри. Эмбриологический слой. Слизистая энтодерма. Мышечный слой – мезодерма. Управление – ствол мозга и мозжечок, автономная регуляция. Типовые биологические конфликты. Конфликт невозможности отпустить. Не могу это выкинуть, не хочу прощать. Конфликт накопленного. Слишком много всего держу в себе. Конфликт завершения. Не готов с этим закончить, что будет после. Конфликт прошлого. Держусь за то, что уже отжило. Конфликт стыда или страха быть грязным, показать свой внутренний хаос. Возможные диагнозы и симптомы. Хронические запоры, боль и тяжесть в левом боку живота, воспаление, колиты в левой части кишечника, сильный метеоризм, синдром раздраженного кишечника, задержка жидкости, отечность, чувство застоя. Как это может проявляться в жизни? Склонность держать в себе обиды, прошлые ситуации. Страх отпускать людей, работу, убеждения. Перфекционизм. Не отпущу, пока не станет идеально. Эмоциональное засорение. Все коплю, не выгружаю. Неспособность попрощаться, завершить отношения. Трудности с прощением себя и других. Про что стоит задуматься? Что я не отпускаю в своей жизни? Есть ли у меня страх перед завершением? Где я продолжаю держать то, что уже отслужило? Могу ли я завершать циклы без страха с доверием? Что я продолжаю тащить из прошлого в настоящее? Что важно восстановить? Навык завершать, мягко, но решительно, эмоциональную детоксикацию, умение прощать, не ради других, а ради себя, свободу от прошлого, ритуалы отпускания и обновления, внутреннее разрешение быть неидеальным, аффирмации и новые состояния. Я с легкостью отпускаю все, что больше не служит мне. Я прощаю и освобождаюсь. Завершение – это начало нового. Мое тело знает, как очищаться. Я позволяю себе двигаться вперед без лишнего груза. Мой кишечник спокойно и уверенно завершает процессы. Сигмовидная кишка – анатомия и функция. Сигмовидная кишка – это S-образный участок толстого кишечника, соединяющий нисходящую ободочную кишку с прямой кишкой. Расположена в левой нижней части живота, отличается изогнутой формой и подвижностью за счет брыжейки. Основная функция – накопление и хранение каловых масс перед дефекацией, а также участие в регуляции моторики кишечника. Здесь идет финальный этап задержки отходов, прежде чем тело разрешит себе их отпустить. Эволюционный и биологический смысл. Сигмовидная кишка – это комната ожидания перед отпусканием, зона, где формируется внутреннее согласие, готов ли я отпустить. Здесь может копиться напряжение, если человек удерживает мусор из прошлого, боится последствий, чувствует вину или стыд. Это символический коридор между внутренним миром и внешним выражением, быть ли открытым или продолжать удерживать. Эмбриологический слой, слизистая энтодерма, мышечная стенка мезодерма, управляется из ствола мозга и мозжечка, автономная нервная система. Типовые биологические конфликты. Конфликт удержания, я не имею права отпустить. Конфликт страха последствий. Если я это отпущу, что будет? Конфликт вины или стыда, я должен это понести. Конфликт накопления, все держу в себе до последнего. Конфликт ожидания, пока не будет безопасно, я не отпущу. Возможные диагнозы и симптомы. Задержка стула, хронические запоры. Боль и спазмы внизу живота слева. Вздутие, тяжесть. Полипы, воспаление, сигмоидит. Чувство неполного опорожнения. Повышенная тревожность, особенно перед дефекацией. Страх опозориться или быть уязвимым. Как это может проявляться в жизни? Человек не может отпустить прошлое, все тащу за собой. Постоянное прокручивание мыслей, а вдруг? Вина, стыд, которые не дают завершить. Эмоциональное переполнение, ощущение, не могу больше держать. Избегание открытых разговоров, не высказался. Желание контролировать каждую мелочь, прежде чем пустить. Про что стоит задуматься? Что я задерживаю в своей жизни, боясь отпустить? Есть ли во мне стыд, из-за которого я все держу в себе? Где я не даю себе разрешения на завершение? Почему мне кажется, что я должен все нести сам? Чего я жду, прежде чем разрешу себе двигаться дальше? Что важно восстановить? Навык отпускания с доверием. Свободу выражения, эмоций, слов, границ. Снижение контроля, дать телу и жизни идти своим путем. Очищение от вины, проработка стыда, умение прощаться легко по-взрослому, тренировку регулярного внутреннего освобождения, аффирмации и новые состояния. Я разрешаю себе освободиться. Я не обязан носить то, что больше не мое. Отпуская, я становлюсь легче и свободнее. Мое тело знает, когда и как очиститься. Я в безопасности, когда отпускаю. Я выбираю внутреннюю чистоту и эмоциональную ясность. Прямая кишка и анальный канал, анатомия и функция. Прямая кишка – это финальный отдел толстого кишечника, длиной около 12-15 см, расположенный в тазовой полости. Она заканчивается анальным каналом, который выводит отходы наружу. Несмотря на название, сама кишка не идеально прямая, она имеет изгибы, позволяющие ей лучше удерживать содержимое. Анальный канал – это короткий, 2,5-4 см терминальный отрезок, снабженный сложной системой сфинктеров, внутреннего и наружного, обеспечивающих произвольное и непроизвольное удержание каловых масс. Основные функции – накопление и подготовка к выведению отходов, удержание содержимого до подходящего момента, социально приемлемый контроль над дефекацией, эволюционный и биологический смысл. Это место конечного выбора – отпустить или удержать. Здесь мы сталкиваемся с социальной нормой, границей между приватным и публичным. Прямая кишка и анальный канал – символ того, что мы больше не можем скрывать, и то, что было внутри, должно выйти наружу. Эволюционно – это место, где контроль, стыд, безопасность и способность к отпусканию сталкиваются лоб в лоб. Эмбриологический слой – верхняя часть прямой кишки – энтодерма, анальный канал – эктодерма и частично мезодерма, иннервация – ствол мозга, автономное удержание и кора головного мозга – произвольная. Типовые биологические конфликты. Конфликт «не могу отпустить», особенно если это что-то стыдное, постыдное. Конфликт унижения «я опозорился, обделался перед всеми». Конфликт неприемлемости – это нельзя показывать, это плохо пахнет. Конфликт контроля – если отпущу, случится катастрофа. Конфликт границ – вторжение извне, нарушение моей интимной зоны. Конфликт заставили терпеть, долгосрочные сдерживания, запрет на выражение. Конфликт идентичности – я не знаю, кто я, нет моего места, я потерял право на существование здесь. Возможные диагнозы и симптомы, запоры, особенно психологические, недержание кала, потеря контроля, геморрой, анальные трещины, боль или страх дефекации, повышенное напряжение в области тазового дна, стыд, тревога при разговоре о теле или выделениях, зуд, раздражение. Как это может проявляться в жизни? Человек боится опозориться, часто сдерживает эмоции и потребности. Навязчивый контроль в теле, в жизни, в отношениях. Избегание ситуации, где нужно быть уязвимым. Трудность просить о помощи, признавать слабость. Привычка держать все в себе, даже когда уже не вмоготу. Психологическое ощущение, если я отпущу, все рухнет. Отрицание естественных потребностей тела. Про что стоит задуматься? Где я держусь за что-то, что давно пора отпустить? Есть ли у меня страх быть уязвимым, слабым, неидеальным? Что я считаю грязным, стыдным в теле или в эмоциях? Где я запрещаю себе быть естественным? Кому или чему я продолжаю подчиняться из страха наказания? Что важно восстановить? Разрешение на отпускание, телесное и эмоциональное. Контакт с естественными ритмами тела. Принятие уязвимости и своей человечности. Очистку от чувства вины и стыда, чувство границы, умение говорить «стоп», доверие к себе и к телу, что оно справится. Аффирмации и новые состояния. Я в безопасности, даже когда отпускаю. Я разрешаю себе быть естественным. Мое тело мудрое, я ему доверяю. Я отпускаю с легкостью и спокойствием. Я не обязан быть идеальным. Я принимаю себя полностью, со всеми чувствами, телом и проявлениями. Симптомы и их возможные психосоматические причины. Первый – запор. Не могу отпустить, держу в себе. Задержка отходов часто связана со страхом потерять, отпустить. Люди с запорами часто держатся за прошлое, обиды, контроль. Это может быть и страх перед будущим. Если я отпущу, случится что-то плохое. Или стыд и вина, мешающие освободиться. Второй – диарея, понос. Слишком быстро отпускаю, не могу удержать. Часто возникает при острых переживаниях, панике, шоке, угрозе. Может быть телесной попыткой избавиться от чего-то чужого, токсичного, невыносимого. Быстрая эвакуация, как символ психологической невозможности переварить события. Третий. Вздутие, метеоризм. Я не могу это переварить, во мне все бурлит. Часто отражает подавленные эмоции, злость, возмущение, протест. Может возникать при ментальной перегрузке, слишком много информации, решений, обязанностей. Иногда страх конфликта, когда человек глотает раздражение и злость. Четвертый. Изжога и рефлюкс. Это поднимается изнутри. Я не могу это сдержать. Часто у тех, кто проглатывает обиды, а потом они жгут изнутри. Бывает при внутреннем осуждении, вине, чувстве несправедливости. Тема «у меня нет права выразить свое, я все держу внутри». Пятый. Тошнота, потеря аппетита. Я не хочу это принимать. Конфликт, отторжение. Человек не хочет что-то впускать в свою жизнь. Может быть связан с событием, которое поперек горла. У детей нередко реакция на эмоциональное напряжение в семье. Шестой. Боли в животе. Разлитые или точечные. Могут быть связаны с эмоциональным напряжением, страхами, тревогой. Особенно в области солнечного сплетения, центр контроля, воли, самооценки. Тело как будто говорит «я не справляюсь» или «мне страшно». Как это может проявляться в жизни? Я держу все в себе, потому что не могу высказаться. Я глотаю чужие эмоции, мнения, агрессию. Я не могу отпустить ситуацию или прошлое. Меня раздражает ситуация, но я молчу. Я не могу принять решение или принять то, что происходит. Я чувствую, что меня взрывает изнутри. Я живу в ощущении грязи, токсичности, морального дискомфорта. Про что стоит задуматься? Где я не могу отпустить? Что я не хочу переваривать? Где я чувствую бурю внутри? Где я проглатываю то, что не мое? Что меня раздражает, но я не говорю об этом? Где я пищеварю чужую жизнь, чужую вину, чужие эмоции? Что важно восстановить? Навык отпускать на всех уровнях. Контакт с собой, чтобы понимать, что мое, а что чужое. Спокойствие и мягкость внутри и снаружи. Поддержку, эмоциональную, физическую, нутритивную. Уважение к телу и его реакциям. Аффирмации и новые состояния. Я отпускаю все, что мне не нужно. Я с уважением перевариваю свой опыт. Я выбираю только то, что питает и наполняет. Я в безопасности, когда выражаю чувства. Мой живот – центр силы, он работает легко и спокойно. Я разрешаю себе быть в потоке, не контролируя все. Аллергические реакции и кишечник, что скрывается за кожей, соплями и сыпью. Как это вообще работает? Аллергическая реакция – это гиперактивный ответ иммунной системы на вещества, которые в норме не представляют угрозы. Пыльца, еда, шерсть, пыль, яд насекомых, лекарства и прочее. Но важный факт, о котором часто забывают. До 80% иммунной системы находится в кишечнике. Именно там лимфоидная ткань, клетки иммунитета, пробный контрольный пункт для всех веществ, поступающих в организм через еду и воду. Когда кишечник в дисбалансе, воспален, проницаем, перегружен, у него сбивается фильтр. Он начинает впускать в кровь то, что не должен, и тогда иммунитет в панике. Он атакует, и возникает аллергия. Это может быть как реакция немедленного типа, анафилаксия, крапивница, так и отсроченная, экзема, ринит, хроническая усталость, мозговой туман, даже тревожность и депрессия. Механизм аллергии с точки зрения тела. Первое. Проницаемая кишка, повреждение слизистой, через которую в кровь проникают недорасщепленные белки и токсины. Второе. Иммунная тревога. Иммунитет воспринимает эти молекулы как врагов. Третье. Запуск аллергической реакции. Выброс гистамина, воспаление, отеки, зуд, спазмы. Четвертое. Замкнутый круг. Чем сильнее воспаление, тем хуже становится слизистая и тем больше утечек. Пятое. Привязка к эмоциям. Тело не только фильтрует пищу, но и переживания. И если мы не переварили чувства, реакция может усилиться. Эмбриологический слой. Кишечник – энтодерма. Его конфликты – непереваренное, непринятое, грязное, токсичное. Кожа – эктодерма, конфликты, контакт, прикосновение, разделение, отвержение. Нос и бронхи – тоже эктодерма, конфликты, территория, угроза, вторжение. Иммунитет управляется ретикулярной системой и подчиняется сигналам тревоги, стресса, ощущения безопасности. Когда нет ощущения «я в безопасности», Иммунитет идет в бой, даже если врага нет. Типовые проявления аллергии и их психосоматика. Первое – кожные реакции, сыпь, крапивница, экзема, атопический дерматит. Меня что-то трогает, мне это неприятно. Я не хочу этого контакта. Часто возникают на фоне подавленной агрессии, отвращения, чувства грязи. Детские экземы – тема материнского напряжения, гиперопеки или страха. Второе – аллергический ринит, чихание, заложенность носа. Я не хочу нюхать это, не хочу это вдыхать. Частая реакция на нежелательное присутствие, напряженную обстановку. Может быть, символом «не хочу, чтобы это было рядом», особенно в семье, школе, на работе. Третье – бронхиальная астма, кашель. Я не могу дышать, я в опасности, мне не дают быть собой. Очень часто связано с эмоциональными конфликтами, страха, контроля, несвободы. У детей сигнал о тревожной обстановке или чувстве вины, стыда. Четвертое – пищевые аллергии и непереносимости. Это мне не подходит, я не могу это впустить внутрь. Часто детские травмы, связанные с едой, матерью, кормлением, агрессией. Психика может отказываться от продуктов, ассоциированных с эмоциональной болью. Часто у людей с контролем, перфекционизмом, страхом потери контроля. Как это может проявляться в жизни? Меня раздражает все подряд, и тело буквально чешется. Я не могу переварить ни то, что ем, ни то, что происходит. Я устал быть в напряжении, но не могу расслабиться. Я не могу дышать свободно, в отношениях, на работе, дома. Меня все трогает, как эмоционально, так и физически. Я не переношу эту ситуацию, этого человека, этот стиль жизни. Я чувствую себя грязным, виноватым, ненужным, и тело реагирует. Про что стоит задуматься? Где в моей жизни я ощущаю тревогу, даже если объективной угрозы нет? Что я не могу принять или переварить эмоционально, физически, ментально? Есть ли у меня чувство, что меня атакуют словами, контролем, критикой? Есть ли ощущение, что я чужой в какой-то системе, семье, среде? Есть ли у меня подавленная злость или отвращение, которое я не выражаю? Что важно восстановить? Здоровье кишечника, питание, слизистые, пробиотики, противовоспалительные практики. Контакт с телом, ощущение «я в безопасности, я дома». Навык переваривать и отпускать. Не только еду, но и чувства. Эмоциональная гигиена. Не копить, не глотать, не держать. Поддержка. Тело не справляется в одиночку, ему нужно ощущение, что оно не одно. Аффирмации и новые состояния. Я в безопасности в этом мире. Я разрешаю себе жить свободно, не ожидая атаки. Я перевариваю опыт и отпускаю лишнее. Я выбираю контакт только с тем, что питает меня. Мой иммунитет, мой союзник, мы в мире. Я разрешаю себе быть свободным от чужих ожиданий и эмоций.